Глава 22. Лепестки. В одном маэстро был прав. Каждая женщина захочет посетить нашу ложу и оставить на вас клеймо своего мнения. Кажется, за время антракта их ложу посетила половина всей Альбиции. Или ей так показалось? Все время кто-то заходил, ее приветствовали, целовали руки, и сеньор Лоренцо был крайне галантен и вежлив. Он стоял рядом с Дамианой и представлял ее всем не иначе, как сеньору Росси. Нужно сделать из нее хоть какое-то подобие сеньоры. И судя по тому, как на нее смотрели дамы, подобие точно удалось. Мия чувствовала это по тяжелым взглядам и фальшивым улыбкам. Слуги принесли вино, и, как поняла Дамианна, непринужденная беседа с бокалом в руке была частью определенного ритуала в этом театре. В первом антракте одна половина зрителей ходила в гости к другой, а во втором антракте роли менялись. И то, что их ложу все стремились посетить первыми, говорило о высшей степени любопытства, которое Дамиане удалось пробудить своим появлением. Во время антракта маэстро ушел. Может, потому что у него были какие-то дела или встречи с прекрасными патрицианками, а может, потому что Дамиана резко выдернула свою ладонь из его руки, когда он хотел ей помочь подняться из кресла. Она одарила его тяжелым взглядом и быстро натянула перчатки, чтобы не было видно отметин на ладонях, которые оставили ее ногти. Мия бы с радостью сослалась на дурноту и вообще ушла, куда глаза глядят, если бы не понимание того, что убийцу нужно обязательно найти. Потому что смотреть на маэстро, стоять рядом с ним, слышать его голос после всего, что она увидела, ей было просто невыносимо. За что ей это наказание? Почему она видит и чувствует все это? Эту проклятую Веронику и то, как безумно и безоглядно маэстро был в нее влюблен, и был ли? Или все еще влюблен? Эти воспоминания, его рисунки. Теперь Дамиана ненавидела Веронику всеми фибрами своей души. И лучше пусть маэстро и близко к ней не подходит. Снова испытать то, что она только что чувствовала? Второй раз она этого не выдержит. Может, поэтому Светлейшая и посылает ей эти видения, когда он рядом? Потому что он все еще помнит эту Веронику и любит ее. Его страдания постоянно тревожат тонкую ткань мира. Когда ты страдаешь сам, страдания других людей тебя успокаивают. Да чтоб вам пропасть! Сеньор Лоренцо предложил ей пройтись, и она согласилась, выпила немного вина и пошла с ним посмотреть театр. Они останавливались то тут, то там, чтобы переброситься приветственными фразами с очередной парой, и все с любопытством разглядывали избранницу старшего Скаллигера. «Как скоро вас можно будет поздравить официально?» Какой-то усач во фраке многозначительно спросил это чересчур громким шепотом. И Мия поняла, не только Монна Ричи считает ее невестой сеньора Лоренцо. Именно эту новость сегодня обсуждает весь театр. «Никакая она больше не загадочная гостья», как говорил маэстро. Она собиралась спросить сеньора Лоренцо, как так вышло, что ни у кого уже нет сомнений в том, кто она такая, но плавный изгиб коридора вывел их прямо к группе людей, среди которых Мия без труда узнала прекрасную альбицийскую жемчужину. Беатрича Нагарола стояла рядом с маэстро и, чуть склонив голову, внимательно слушала то, о чем он говорил, и ее рука в розовой кружевной перчатке лежала на сгибе его локтя. Рядом с ними стояли две пожилые дамы и девочка-подросток. И одного взгляда на то, как близко друг к другу стоят маэстро и Беатрича, было достаточно, чтобы все понять. Пара фальшивых улыбок, поклоны, обычные по случаю фразы о закрытии сезона. Их представили друг другу. Прекрасная Беатрича произнесла пару милых комплиментов, но Дамиана их даже не расслышала. Она смотрела на маэстро, а он на нее. И рука прекрасной Беатричи была красноречивее тысячи слов. Если бы можно было убежать прямо сейчас, она бы убежала. Но гордость не позволила. И вместо бегства Дамиана лишь улыбнулась сеньору Лоренцо так мило, как только смогла, стараясь ничем не выдать того, что происходило в ее душе. А внутри все смешалось. Ревность, обида и злость. Они не давали дышать, сковывали лицо в застывшей гримасе милой улыбки. И когда прозвонили колокольчики, приглашая зрителей занять свои места, Дамиана вздохнула с облегчением. А едва они вошли в ложу, обернулась и произнесла, может быть, даже излишне резко. «Я согласна на ваше предложение, сеньор Лоренцо. Но с одним условием. Вы женитесь на мне сразу. Я не буду вашей любовницей или содержанкой. Только так». Сеньор Лоренцо прищурился, глядя в ее глаза, и спросил. «С чего вдруг такое внезапное решение?» Это платье, театр. Она провела пальцами по меховому манто. Ангельский мех и бриллианты. Вы правы, этот город может быть моим. Но только не в роли содержанки, которую будут прятать запертой в каком-нибудь поместье, желая получить от нее наследника. Полюбить так королеву, проиграть так миллион. Все или ничего, сеньор Лоренцо? Если вы согласны, то и я тоже. Надо же, какой деловой подход, Монна Росси. А если вы не сможете родить мне наследника? Если я не смогу родить вам наследника, что ж, наверное, такая у вас судьба, сеньор Лоренцо. И тут, видимо, воля светлейшей, жестко отрезала Дамиана. Но зато у вас будет молодая жена, на которую так пялится весь этот треклятый театр, и ваша старость не будет такой одинокой. «О, Мадонна, святая дева!» — криво усмехнулся Лоренцо. «Да вы еще циничнее меня. Супруги должны подходить друг к другу, чтобы брак был счастливым», — пожала она плечами. «Мне это даже нравится. Ваша смелость, Монна Росси, и ваша наглость. Люблю, когда женщина знает, чего хочет. Вот только не надейтесь, что я быстро умру, а вы станете богатой вдовой. Скаллигеры живут долго». Он снова посмотрел на нее и снова усмехнулся, как будто заранее знал, что все так и будет. А затем взял ее за руку и поцеловал, добавив тихо и все еще усмехаясь. «Но я согласен на ваше предложение, Монна Росси. А теперь вернемся к опере». Вот она и стала невестой сеньора Лоренцо. Дамиана Винченцо де ла Скала. Почему бы и нет? Вот только почему в душе нет никакого триумфа? Почему ей так горько сейчас, что хочется лишь разрыдаться? Она попросила сеньора Лоренцо поменяться с ней креслами, чтобы смотреть на сцену с более удобного места. Так она будет далеко от маэстро, а лучше бы и еще дальше. Когда маэстро вернулся, по его лицу, ставшему внезапно отчужденно надменным, Мия увидела, что он все понял. Но так будет лучше. Для всех. «Вижу, с твоей помощью Лоренцо Монна Росси скоро полюбит оперу», произнес маэстро холодно и сел поодаль. Весь второй акт она пыталась не думать о нем. Она рассматривала ложи сеньоров, надеясь узнать патрицианку из своих видений. Она пыталась следить за страданиями графини и ее возлюбленного, но все время ощущала, как маэстро то и дело смотрит на нее и не могла найти себе места. Ей казалось, что и весь театр наблюдает только за их ложей. Липкие и холодные взгляды со всех сторон, будто щупальца огромного осьминога, оплетали все пространство вокруг. И когда несчастная графиня прощалась со своим возлюбленным, отправляя его в дальнее путешествие, Мия закрыла глаза, пытаясь снова воззвать к светлейшей. «Покончить быстрее со всем этим и уйти». Она собрала все свои силы, всю свою злость, сплела пальцы и закрыла глаза, заставляя мир меняться. «О, Сиренисима! Убийца! Кто она? Кто эта женщина? Если она здесь, покажи мне ее. Играет музыка, повсюду красный бархат. Театр полон зрителей, и в полумраке видна лишь фигура женщины, стоящей где-то за сценой. Ее немного прикрывает портьера, и поверх зеленого платья наброшен длинный темный плащ. На ее лице карнавальная маска альбицийской дамы, золотое лицо, обрамленное фальшивыми локонами. В преддверии карнавала маски в театре уже не редкость, а рядом с ней мужчина, темный плащ и белая маска под бутафорской треуголкой. Женщина смотрит в бинокль куда-то в глубину зрительного зала, на ложе билетажа, и Дамиана внезапно видит себя со стороны. А затем женщина достает из-под плаща полураспустившийся бутон желтой магнолии и протягивает мужчине. И тьма сочится из ее пальцев. Мия вздрогнула и открыла глаза. Музыка гремела, и действие оперы подходило к финалу. На сцене воссоединились несчастная графиня и ее возлюбленный, а Дамиана почувствовала во рту металлический привкус крови. В голове набатом бился пульс, и руки стали совсем ледяными. «Сеньор де ла Скала?» — раздался позади негромкий голос. Мия обернулась. В ложу вошел слуга, поклонился и протянул поднос, на котором стоял бокал вина, а рядом лежал бутон желтой магнолии. «Это для сеньоры Росси».